«Я?» — с набитым ртом, покраснев, проговорил Андрей. «Мы!» «Что же вы здесь сидите?» — возмутился старший лейтенант. «Идемте, возьмите представителя комендатуры и немедленно выезжайте». Когда они обогнули здание отдела, он показал Андрею высокого нарядного офицера, стоявшего к ним спиной невдалеке от крыльца, а сам, взволнованно озабоченный, тут же исчез. В офицере Андрей узнал помощника военного коменданта города, молодого статного капитана с выразительными, продолговатыми глазами на тонком красивом лице. Когда, впервые заехав здесь, в Лиде, в комендатуру, Андрей увидел капитана, то ему подумалось, что где-то, когда-то он уже встречал этого человека. Но, как ни силился Андрей, припомнить он не смог, а спросить не решился. Даже со старшими по званию капитан разговаривал без выражения почтительности и, пожалуй, несколько надменно, а на Алехина и вообще не взглянул. Он сидел за высоким барьером и, регистрируя командописание, не поднял глаз от бумаг. «Вот гусь, а!» — ругался тогда Таманцев. «Ему капитан особенно не понравился. Его лбом башню тяжелого танка заклинить можно, а он здесь окопался. И вознесся, никого не замечает, пижон, тыловая гусятина, да я на него облокотился». Таманцев стоял в стороне у дверей, к барьеру не подходил и, конечно, не сказал Андрею, что во время предыдущего приезда в Лиду имел неприятное столкновение с капитаном. Проходя по улице, не поприветствовал помощника коменданта, тот остановил его и публично отчитал. Торопливо прожевывая на ходу и сожалея в душе, что не удалось попить какавы, Андрей подошел к капитану и, козырнув, проговорил: «Товарищ капитан, вы из комендатуры, идемте со мной». Хижняк, обежавший здание с другой стороны, уже успел сесть в машину и завести мотор. Став на подножку, Андрей шепотом официально сообщил ему, что к 13:00, то есть через 40 минут, им надлежит быть южнее Каменки. Хижняк крепко выругался и приказал сжать на всю железку. Возможно, надо было предложить помощнику коменданта сесть в кабину. Но пока Андрей говорил с хижняком, капитан, помедлив, залез в кузов и устроился там на ящике. Нарядно осанистый, в отличной форменной фуражке с черным бархатным околышем, он, возвышаясь над бортами, явно бросался в глаза, и Андрей, помня указания Алехина прибыть в назначенное место, не привлекая по дороге чьего-либо внимания, велел: «Сядьте ниже к кабине». Капитан послушался и, не торопясь, и, как показалось юноше, с весьма недовольным видом, опустился на грязные доски кузова. Андрей не сел, упал рядом, полуторка, резко набирая скорость, рванулась, как подхлестнутая. Женщины с корзинками и сумками тянулись с базара. Проехал додж, полный шумных танкистов в черных шлемофонах. У большого костела в тени каменной ограды теснились прихожане. Громыхая по булыжнику, медленно катилась телега с привязанной к задку камолой коровой. Со станции доносились гудки паровозов. Высоко-высоко, еле различимые в солнечном небе, баражировали истребители. Город жил своей обыденной жизнью, ничуть не подозревая, что в этот час тысячи бойцов, сержантов и офицеров изготовились к проведению крупнейшей войсковой операции. Еще большее число военнослужащих, как сказал Таманцев, участвовало в чрезвычайных разыскных и проверочных мероприятиях по делу Неман.